Они лишь нехотя и слегка повернули головы назад и с явным интересом посмотрели на того, кто решил уничтожить камеры. После этого понял, что план с треском провалился, и остается два варианта — либо сворачивать и улетать к другому шлюзу, либо попытаться проскочить через соседний. Все бы ничего, но через соседний шлюз можно было только влететь на станцию, а вот покидать через него станцию категорически запрещалось, что каралось огромным штрафом. Впрочем, решил, что штрафом сейчас точно не напугают. Проблема в том, что из-за силового поля не видно, кто подлетает с той стороны к шлюзу, и если попытаться покинуть станцию через входной шлюз, последует неминуемое столкновение, которое для обоих пилотов платформ может оказаться весьма печальным. Выбора не было. Врубив пси на полную, благо псион, преследовавший нас, к этому времени прекратил нападение, видимо, под градом плазмы, летящий от дроидов, стал прощупывать, что происходит на другой стороне. Есть ли сейчас желающие попасть на станцию? Желающих хватало, но их количество в разы было меньше тех, кто планировал покинуть станцию. Почти сразу почувствовал, что у шлюза кто-то есть и готовится вернуться на станцию, хотя находился далековато, только подлетая к нему. Сам же уже летел к шлюзу, выжимая все возможное из двигателей платформы. Банс, посмотрев на Марине, сразу заткнулся. Практически пулей пролетел через двойное силовое поле шлюза и почти лоб в лоб столкнулся с подлетающей платформой, но успел нырнуть вниз и вбок, уйдя от столкновения. Опешивший, да какое там. Охреневший от такого сюрприза в виде моего появления прямо перед собой пилот встречной платформы резко затормозил и внимательно посмотрел на меня. Резко вывернув и буквально в каких-то сантиметрах разлетевшись с ним, тоже сразу затормозил и завис на одном месте всего в нескольких метрах ниже. Пилот встречной платформы свесился из кресла, наверное, чтобы хорошо рассмотреть меня, внимательно посмотрел сверху, после чего, активно жестикулируя, как будто мог услышать, попытался в нескольких фразах выразить все, что думает о моем пилотировании платформы. Впрочем, свою весьма витиеватую фразу он так и не успел закончить, потому что из шлюза следом вылетели наши преследователи. Платформа у них была совсем непростая, явно бронированная. Мои дроиды не сумели нанести ей существенного урона, а вот встречная платформа, в которую они на полном ходу врезались, очень даже смогла. Хотя, если быть точнее, урон нанесла даже не сама платформа, она вместе с пилотом как бильярдный шар полетела в сторону ближайшей стоянки кораблей. И даже не ее пилот, все время, пока его было видно, весьма-весьма витиевато выражавшийся, а мусорный контейнер, стоявший на этой платформе и заполненный разным металлоломом, явно предназначенным для переплавки. Платформа преследователей врезалась именно в этот контейнер. Контейнер, конечно, пострадал при этом, пострадал и бронированный нос платформы преследователей, но больше всех досталось пассажирам. По причине того, что внутри платформы оказалась установлена искусственная гравитация, как на корабле, и весь металлолом, находившийся раньше в мусорном контейнере, после удара вылетел из контейнера и не разлетелся куда попало, а под действием искусственной гравитации теперь весь оказался на платформе, а пассажиры платформы оказались погребены под ним. «Карма у меня сегодня, что ли, такая?» Пробормотал себе под нос, провожая взглядом улетавший следом за платформой мусорный контейнер. При этом абордажные дроиды поднимали свои орудия. По собственному опыту создания бронированных платформ знал, что у любой из них всегда есть и остается одно слабое место — дно, которое мне сейчас было великолепно видно. Пушки дроидов уже разбирали там цели. Когда дроиды полностью вывели из строя платформу преследователей, развернул свою платформу и полетел вдоль станции. В этот момент внимательно наблюдавшая за происходящим из-под тента Марине поинтересовалась, «А что ты там кричал?» «Вроде банза». «Мне вот тоже интересно», — добавил Нарил, выглядывая из-под тента. «Не обращай внимания, Марине». «Что значит «не обращай внимания»?» «Вы здесь, мало того, что станцию решили разрушить, вы еще и таранить решили друг друга, а кое-кто переживает по этому поводу». «Марине, ты только рожать не начни, прошу, потерпи немного». «Да не собираюсь я рожать». «Нам уже интересно стало», — фиркнула она, с интересом посматривая по сторонам. «Да все интересное уже закончилось». «Много ты понимаешь», — сказала Марине с интересом, рассматривая обстановку вокруг. «Я первый раз за пределами станции, и вообще, куда мы летим?» Глава 19, сам не знаю. Отрываюсь пока просто от преследования, пожал плечами. «И вообще, Нарил, вылезай из-под тента и ищи ангар под номером 4283. А что нам там нужно?» Поинтересовалась голова Нарила, появившаяся из-под тента. «Нам нужен этот ангар. Вылезай оттуда. Нет уже никого сзади вроде». Это мы удачно проскочили, выдохнул он, разместившись на пассажирском сидении и постоянно посматривая назад. «Ну, ангар так ангар», — пробормотал Нарил, активируя планшет. «Сейчас посмотрим, где он находится». «В этом ангаре нас должен ждать транспорт», — ответил я, не отрывая глаз от пространства впереди и продолжая следить за окружающей обстановкой. «Ты уверен, что нас там кто-то ждет?» — спросила Марине, наконец-то выглянув полностью из-под тента. «После всего этого хаоса». «Уверен», — кивнул я, — «это запасной вариант. На случай, если все пойдет не по плану». Ты, кстати, сейчас можешь смело связываться с отцом. Можешь смело связываться с ним и предъявлять претензии. Даже если местные отследят твой вызов, это уже не имеет никакого значения. Они прекрасно осведомлены о нашем местонахождении. Сейчас свяжусь. Кстати, ты говорил, что все идет по плану, напомнила Марине с легкой иронией в голосе. Это и есть план. План Б, усмехнулся я, аккуратно разлетаясь с парой встречных антигравитационных платформ. Дроидов прикрой тентом, а то некоторые посматривают на них нехорошо. Сейчас сделаю. Слушай, а кто нас будет ждать? Не унималась Марине. Если не пират, то кто? Ты слишком много вопросов задаешь, мягко улыбнулся, бросив на нее быстрый взгляд. Не беспокойся, там нас ждет план Б, назовем его так. Блес! Воскликнул Нарил, указывая на планшет. Нашел. Ангар 4283 находится в секторе F9, примерно в двух секторах отсюда. Показывай направление. Нарил передал мне координаты, и я скорректировал курс. Платформа плавно развернулась и направилась вдоль внешней стены станции, огибая многочисленные выступы, антенны и технические модули. А те, кто нас преследовал, задумчиво произнес Нарил, все еще опасливо оглядываясь, кто это был. Хороший вопрос, ответил ему. Это серьезные охотники, с ними был даже псион, что большая редкость для наемников. Судя по тому, что псион знал о пирате, это не случайные охотники за головами.